Маленькие голубые молнии плясали между электродами электрошока, и она целилась им мне в живот. Я взмахнул посохом справа налево, и эта штуковина с жужжанием пролетела мимо меня и угодила в дверной косяк. Я проскользнул мимо нее в комнату и повернулся к ней лицом. Она восстановила равновесие и тоже повернулась ко мне. «Я не позволю тебе причинить им боль», — прорычала она. «Ни тебе, никому еще. Я убью тебя прежде, чем ты до них дотронешься». Она снова двинулась в мою сторону, и на этот раз страха в ее глазах не осталось ни капли, только злость и мрачная решимость, напомнившие мне на мгновение Мёрфи. Первый раз она смотрела мне в лицо. Первый раз она забыла опустить глаза, и в эту секунду я заглянул ей в душу. На секунду события, казалось, замедлили свой ход. Я успел разглядеть цвет ее зрачков, строение ее лица, успел разглядеть достаточно, чтобы понять, где я видел их прежде, почему она показалась мне знакомой. Я успел разглядеть в ее душе страх и любовь, управляющие каждым ее шагом и каждым движением. Я увидел, что побудило ее обратиться ко мне и почему она боялась. Я увидел ее горе и ее боль. Новые куски мозаики легли на свои места. Поняв эмоции, двигавшие ею, поняв эту ужасную любовь, которую она проявляла даже сейчас, все показалось до обидного очевидным. И я даже почувствовал себя дураком, раз не вычислил этого несколько дней назад. «Стойте!» — сказал я, или попытался сказать, когда она снова сунула электрошок мне в грудь. Я уронил посох и жезл на пол и обеими руками перехватил ее запястье. Она вырвалась, нацелила электрошок мне в лицо, и я не стал ей мешать. Она поднесла его на расстоянии каких-то 3 дюймов, и я едва не зажмурился. Так ярко сиял разряд между электродами. Тут я слегка подул на него, сообщив выдоху некоторый волевой импульс. Щелкнула искра, из черного корпуса вылетел маленький клуб дыма, и электрошок сдох прямо у нее в руках. Как, похоже, поступила бы любая электронная штуковина. Стоило бы ей казаться близко от меня. Черт, да я даже удивился тому, как долго он продержался в моем присутствии. Впрочем, если бы он не накрылся сам, и ничего не стоило бы околдовать его. Я продолжал удерживать ее за руку, но сопротивление ее иссякло. Она смотрела мне в лицо, широко раскрыв глаза. Встреча наших взглядов оказалась потрясением и для нее. Она задрожала, и бесполезный электрошок выскользнул из ее пальцев. Со стуком упал на пол. Я опустил ее руку, а она все продолжала смотреть на меня. Меня тоже трясло. Заглядывание в чужую душу никогда не дается легко, и приятным это занятие тоже никак не назовешь. Бог мой, да я иногда даже ненавижу себя за такое умение. Я вовсе не хотел знать, что родители жестко обращались с ней в детстве, или что она вышла за человека, который относился к ней, уже взрослый, примерно так же. Что единственной ее надеждой, единственным лучом света в ее замордованной жизни были 2 ее детей. Я не успел разглядеть всех двигавшихся ее мотивов, всю ее логику. Я так и не знал пока, зачем она втравила меня в эту историю. Но я знал почему. Исключительно из любви к своим детям. И это было все, чего мне по большому счету не доставало. Это еще одна связь, едва заметное сходство с кем-то, на которого я обратил внимание еще в первую нашу встречу у меня в офисе. Зная эти 2 куска мозаики, можно было почти без труда уложить на место и остальные. Монике Селс потребовалось совсем немного времени, чтобы овладеть собой. Она сделала это с внушающим уважение скоростью, словно привыкла мгновенно натягивать сорванную кем-то маску. «Я прошу прощения, мистер Дрезден!» Она вздернула подбородок и смотрела на меня с видом хрупкой оскорбленной гордости. «Но что вы хотели от меня?» «Всего пару вещей», — ответила я, наклоняясь, чтобы поднять с пола посох и жезл. «Я хочу получить назад прядь моих волос. Я хочу знать, почему вы приходили ко мне в четверг, зачем втянули во всю эту кашу. И я хочу знать, кто убил Томми Тома, Дженнифер Стэнтон и Линду Рэндалл.